Глава вторая. Почему вы пока не катаетесь, как сыр в масле? Но только пока. Когда я была ребенком, время от времени родители наряжали меня, моих братьев и сестру, сажали на самолет, и мы отправлялись в путь. Летели на родину отцовской половины семьи, в Неаполь. У меня отрывочные, но яркие воспоминания из этих поездок. Мой первый стакан — кроваво-красного апельсинового сока, совершенно прекрасного. Его я пила на балконе нашего номера в отеле, а мои босые ноги были на поручне. Зеленый попугай моего деда, оравший на нас по-итальянски. «По-итальянски! Птица!» Моя тетя Лючия, которая нам махала с таким энтузиазмом, что нам были видны ее подмышки с огромным количеством волос. Для моего американского разума это было столь же неприлично, как если бы она просто раздвинула ноги. В одной из этих поездок, когда мне было около 7, мой дядя Ренато взял нас всех в его любимый ресторан с морской кухней. Там был вид на море и огромный внутренний дворик, полный посетителей. Толпа кузенов, братьев, теть, невесток, зятьев, бабушек и дедушек Синсеро направилась к лучшему месту за двумя длинными столами. По какой-то невероятной случайности среди всего этого хаоса я уселась как нельзя лучше рядом с моим папой. Мой папа был центральным персонажем этих поездок, и не только из-за того, что он считался местной знаменитостью. Красавец-старший сын, успешный врач, вернулся домой с красавицей-американкой и выводком детей. Но кроме того, он один говорил и по-английски, и по-итальянски. Когда кто-то что-то произносил, 4 длинных ряда скамеек и 20 пар глаз устремлялись на него. Родственники надеялись, что он переведет остроту или анекдот, и все повернутся друг к другу и начнут кивать и смеяться, и чувствовать ту племенную общность, которую чувствуют люди, понимающие язык друг друга. После того, как нас рассадили, к нам подошел владелец, возможно, шеф-повар, и сделал целую церемонию из приветствия моего дяди. Тот явно был знаменитостью не меньше папы. Они долго пожимали друг другу руки, щипали за щеки, сыпали «бенвенуто» — «добро пожаловать» по-итальянски, пока, наконец-то, мужчина не сказал: «Добро пожаловать, друзья! Надеюсь, вы проголодались?» и не исчез внутри ресторана. Спустя мгновение перед нами предстал целый поток еды, который не прекращался в течение 4 часов. В какой-то момент официантка принесла тарелку, полную жареных кругляшков, и папа взял меня на колени и сказал: «Попробуй». «Что это?» — спросил я. «Просто попробуй». «Хорошо, но что это?» Вместо того, чтобы ответить, он повернулся к остальным и выдал тираду на итальянском. Из нее я поняла только «Дженнифер» и «Манджа». «Ешь» по-итальянски. Зато все стали смеяться. И так меня окружали 4 ряда скамеек, и на меня смотрели 20 пар глаз. А еще передо мной стояла эта дурацкая тарелка жареных кругляшков, которых я вдруг испугалась. Мой отец, несмотря на статус местной знаменитости, довольно застенчивый человек, и не в его привычках брать кого-то на слабо. Поэтому я решила, что на тарелке лежит что-то поистине ужасное, если он разыгрывает такую сцену. Мои мысли устремились к червям. Да что еще это могло быть? Я все время слышала про эти заграничные страны, где люди едят тарантулов, глаза и мозги, поэтому, конечно, кто-то должен был питаться и червяками. Я представила, как повар скрутил колечко из червяка, обмакнул его в кляр и хорошенько обжарил. Да господи, с кем еще бы вы это сделали? Черви были моим единственным ответом. Мысль приводила меня в полнейший ужас, но я ненавидела, когда меня дразнили. Еще я ненавидела проигрывать, поэтому перед всей честной нацией Сенсера я положила кругляшок в рот и стала жевать, давясь и ожидая, когда червяк взорвется. Но, к моему большому изумлению, никаких ошметков не было. Оказалось, немного похоже на резиновый браслет, тягучий, безвкусный и тупой. Мой отец прокричал мне в лицо: «Это кальмар!» И все стали смеяться и хлопать, и тетя Альберта погладила меня по голове. Я мгновенно вскочила на ноги и в состоянии глубокой, черной ненависти и унижения, рыдая, пошла в ванную. Мне нравилась рыба. Если бы я знала правду, я бы избежала всей этой драматичности, тошноты и разноса за то, что тем же вечером пнула брата в лодыжку. Он пародировал мое выражение лица за обедом. В чем же мораль этой истории? Наши реальности выдуманы. Мы чувствуем то, во что заставляем себя верить. Если вы думаете, что деньги — зло и что их трудно заработать, через ваши счета будет вечно бежать перекати-поле. Когда речь заходит о формировании и трансформации нашего опыта, сила разума правит бал над любым типом внешних истин. Сильные религиозные верования подталкивают людей на разные вещи, от войн до возведения прекрасных церквей и проведения преступных благотворительных конкурсов по готовке пирогов. Вера в то, что вы сексуальны и привлекательны, приведет к знакомствам на улицах, а если вы будете думать, что едите червей, вас затошнит. Есть нейрофизиолог Вилайнау Рамачандран, который использует силу веры, чтобы помочь людям с потерянными частями тела перестать испытывать мучительную боль. Есть те, кто испытывает так называемые фантомные боли, боль в отсутствующей части тела. Но ведь этой части тела больше нет. Значит, нельзя сделать массаж или отмокнуть в ванне, или как-то еще облегчить страдания. Представьте, насколько это ужасно. Настоящая пытка. С помощью системы зеркал доктор Рамачандран создает изображение пациентов так, что им кажется, будто отсутствующая часть тела снова на месте. Поэтому если у человека нет одной руки, он может подвигать другой, разжать кулак, снять напряжение хотя бы каким-то образом. Его мозг при этом считает, что все эти операции происходят с отсутствующей рукой, и боль исчезает. Доктор заставляет мозг пациента считать несуществующее существующим и помогает ему поменять объективную реальность. Внешний мир — отражение внутреннего. Если вы можете заставить себя принять мысли, которые по-настоящему портят материальную жизнь, «Я не могу заработать много денег, потому что я мать-одиночка, я живу непонятно где, я тупой», у вас есть и способность отмести их в сторону. Настолько вы мощны, и настолько просто можно изменить нашу жизнь. Мы создаем реальность мечты, заставляя себя думать и верить. Разве это не круто? Наши убеждения, наряду с мыслями и словами, — корень всех житейских опытов. Именно поэтому сознательный выбор слов, крутящихся в голове и слетающих с языка, очень важен. Это называется владение разумом, и вы должны будете им овладеть, если хотите жить на полную и быть хозяином самому себе, а не валандаться туда-сюда по приказу обстоятельств. А вот как работает ваш разум. Убеждения. Когда дело доходит до денег, многие уверены в своих убеждениях. «О да, давайте мне деньги круглый день. Большое спасибо. А вот у меня как раз сумка с собой». Но они не понимают, что это говорит их рассудок, а внутри прячется подсознание. Оно-то и есть настоящий центр управления полетами и настоящими результатами. И если в центре недовольны, вы не будете счастливы, сколько бы ни убеждали себя в обратном. Поэтому вы можете представлять кучу денег, а ЦУП будет думать, что вас выкинут со всех семейных торжеств, когда вы разбогатеете. А все потому, что в детстве вы видели, что сделал дедушка, когда папа стал хорошо зарабатывать. В этом и кроется проблема. Рассмотрим ее. Маленький принц. Подсознание похоже на 7-летнего принца, который вдруг становится королем, потому что его сажают на трон вместо свергнутого отца. Он управляет вашей взрослой жизнью, основываясь на собранной и проанализированной информации. А меж делом еще заставляет вас крутить колесо, кувыркаться и стягивать штаны перед самым дворцом. Что же это означает? Да не проанализировал он никакой информации. Когда вы рождаетесь, у вас нет убеждений по поводу денег. Вы приходите в мир чистым, вы открыты ко всему. Однако вы формулируете свою правду о деньгах, основываясь на том, что узнали от окружающих людей и на собственном опыте. Вся эта информация попадает в подсознание до того, как мозг вырос и начал ее анализировать и фильтровать. Так, погодите, это что получается? Деньги не стали плохими из-за того, что мама и папа ругались насчет них? Может быть, один просто завидовал, что второй зарабатывает больше? Или мама хотела внимания, поэтому и закатывала скандалы? Пока вы еще не выросли, информация имеет гораздо меньшие, детские размеры, и вы принимаете все за чистую монету. Так в этом случае вы начали думать, что деньги равно ссоры, равно страшно, равно плохо. Или даже так, если я начну зарабатывать деньги, на меня будут кричать. Меня перестанут любить. Или деньги ужасно меня пугают, потому что кому-то обязательно достанется, если просто начать говорить про них. Именно эта информация укладывается в подсознание, врезается в него как тесак. Именно она воспринимается как чистая правда, разумеется, пока вы не перепрограммируете восприятие. Как это сделать, я покажу вам позже. Поэтому такая информация либо помогает вам, если она положительна, либо ужасно раздражает, если удерживает вас от получения желаемого. Вот три неотъемлемых атрибута подсознания. Оно инстинктивно. Самая главная цель подсознания — выжить. Для маленького ребенка потеря заботы и защиты означает смерть. Поэтому, когда мы подходим к какому-то рискованному делу, маленький принц начинает сходить с ума и пытается нас остановить. Это одна из основных причин, почему мы до сих пор живем дурацкой и неподходящей нам жизнью. Мы не хотим рисковать и терпеть поражение, или же побеждать, сбрасывать вес, богатеть, жить с лучшим настроем, строить личную жизнь, учиться новым вещам. И только из-за страха, что наши любимые откажутся от нас, когда мы изменимся, оно хитро. Многие просто не представляют, какие у них скрытые убеждения, тянущие их назад. Они всего-навсего знают о существовании сознания, поэтому работают именно с ним и оставляют настоящего виновника бед нетронутым. Вот так мы и попадаем в наши колеи. Все время встречаем одинаковых придурков, работаем на людей, которые ни в грош нас не ставят, тратим всю зарплату на ненужные вещи. Маленький принц управляет королевством. Оно не хочет, чтобы вы сместили его с трона. И совершенно точно можно сказать одно. Маленький принц устроит настоящую истерику, если поймет, что дела движутся в ненужную для него сторону. Давайте представим, вы приняли смелое решение уволиться с должности воспитателя и открыть частный садик. Вы ставите перед собой четкие и умные цели, берете кредит для аренды места, придумываете садику имя и потихоньку расставляете все по местам. Однако глубоко внутри вы можете считать, что борьба — благородное дело, а победа — не очень. Потому что именно этому вас научили родители. А еще, что все ваши любимые люди начнут осуждать вас, когда вы разбогатеете. В таких случаях ваше подсознание будет ставить вам подножку. Вы вдруг заболеете гриппом, поссоритесь с близкими, начнете прокрастинировать, непродуманно тратить деньги и пить напропалую перед важной встречей. Когда вы меняетесь, вы просто-напросто убиваете старую личность, а это пугает ваше подсознание. Изменения ведут в неизведанные земли, где можно потерять все, но и приобрести можно очень многое. Отсюда ваши самые большие страхи и лезут на поверхность. Ваш маленький принц отчаянно пытается держать вас в спокойном, безопасном месте, в вашей зоне комфорта. Однако бывает, что правда, на которой вы строили жизнь, больше вам не подходит. Тогда усилия принца смахивают на попытку натянуть на вас рейтузы, которые вы носили ребенком, а вам-то 36. Это далеко от комфорта. Однако все мы эти рейтузы носим. Хотя они и мешают кровоснабжению и передвижению. Они теплые, уютные, а еще абсолютно безопасные. Куда безопаснее наряда, которого мы никогда не носили. Мы так привязаны к этим ненужным старым знакомцам, что проводим ценное время, выдумывая извинения и поводы. А все, чтобы только не прыгать в прекрасное, неизведанное далеко и не становиться тем, кем нам суждено быть. Стены вашей зоны комфорта любовно украшены целой коллекцией отговорок и поводов ничего не менять. Любите своего маленького принца за то, что он отличный парень и пытается вас защитить, но пришло время обрести силу, надеть большую корону и отвоевать свое королевство. Помимо уже надоевшего нам маленького принца, есть еще и поиск безопасности. Она тоже удерживает людей от лучшей жизни. Самое смешное, что этой самой безопасности даже не существует. Люди целую жизнь горбатятся на надежной работе, которую ненавидят. Живут с непонятными людьми, чтобы не оставаться в одиночестве. Не тратят деньги на развлечения, а откладывают их на черный день. В это время мы все летим в открытом космосе, в бесконечной Вселенной, на планете, где случаются землетрясения, чума и ледниковые периоды. Надежная работа в надежной компании может просто исчезнуть. На вас может напасть псих с дубинкой. Никто не застрахован от подобных случаев. Конечно, фокусироваться на этом не нужно. Иначе придется залезать под стол и ходить вдоль стеночек. Я напоминаю об этом, надеясь освободить вас от тянущей силы ловушки. Я не хочу, чтобы вы жертвовали мечтами ради несуществующей безопасности. Освободите сердце, следуйте за радостью и катайтесь на волне успеха, а не ограничивайте себя, делая все с осторожностью. Попытка защититься от страхов защищает вас лишь от полной и здоровой жизни. Я не говорю, что вы должны сознательно себе вредить, плевать на правила безопасности или действовать как безответственный маньяк. Мы все умрем, поэтому берем деньги детей на университет, травку и дуем в Мексику. Вовсе нет. Я говорю, что нужно освободиться от страхов, чтобы процветать. Я говорю, что вы можете сфокусироваться на желаниях сердца, на бесконечных возможностях, на наслаждении жизнью. Вы не должны бояться потерять, что имеете. Будьте ответственны, откладывайте деньги на будущее, застегивайте ремень безопасности, стройте большие, веселые планы с друзьями и семьей. Не ходите в одиночку по плохим районам. Делайте мудрые инвестиции, тренируйте ум и тело, занимайтесь безопасным сексом, не курите и не напивайтесь на людях, не говорите плохо за спиной у соседей. Действуйте так, будто впереди длинная, счастливая жизнь на планете Земля, но не убегайте от своих желаний, если они кажутся вам рискованными. Что говорить, жизнь — уже риск. Позволяйте себе испытывать то, о чем мечтаете, потому что это единственный шанс наслаждаться каждым моментом. Слова. На восприятие реальности удивительным образом влияют слова. Они оживляют мысли и убеждения, а еще выступают в роли якоря, который держит нашу реальность на месте. Слова помогают сформировать личность. Мы привыкаем к собственному жаргону, к собственным выражениям. Посмотрите, у меня такая хреновая память, я опять забыл ключи в двери, ну и придурок. Чем больше вы утверждаете, что вы придурок с хреновой памятью, тем больше вы в это верите, а следовательно, ведете себя именно как он. Скажите маленькой девочке 100 раз, что она дурочка, и она поверит в это, даже если сама научилась читать на китайском. Я 40 лет твердила каждый божий день, что не знаю, как быть с жизнью, и в результате десятилетия прожила совершенно беспомощным зародышем человека. Мне стоило поменять фразу «не знаю» на «все подсказки вокруг меня». И тогда я бы открыла разум, чтобы получить ясность, а не захлопывала бы двери, ведущие к прекрасным возможностям. То, что вылетает из вашего рта, влетает в вашу жизнь. Мы все рабы привычки. Мы повторяем одно и то же, поэтому фразы становятся инструментом, создающим паттерны в нашей голове. Именно так совершаются одни и те же истории. Они определяют нашу реальность и сидят якорем в мозгу. Наши слова подобны воде, текущей сквозь камни. Со временем они создают нечто подобное большому каньону. Именно поэтому мне нравится фраза «застрял в колее». Вы и правда застреваете в колее из мыслей, убеждений и слов. И чтобы освободиться, вам нужно создать новую мелодию, найти новые слова и выражения. Язык определяет и формирует наше восприятие реальности, давая ей понятную для нас структуру. Рассказывая, что мы делали вчера или что хотим пойти в аквапарк, или говоря «если ты не наденешь ботинки немедленно, то вместо мороженого получишь в этом самом парке дырку от бублика», мы создаем и усиливаем границы. Тем временем, согласно Эйнштейну, время — не более чем иллюзия. Оно гибко и нелинейно. А вся эта катавасия с 24 часами — сплошное надувательство. Мы все слышали об этом. Однако же мы — люди с 7 днями в неделе и 52 неделями в году. Все это становится реальным благодаря нашему языку. У индейского народа хоппи восприятие времени ближе к Эйнштейну. У них нет слов для обозначения прошлого или будущего, потому что они живут конкретно в этом моменте. Хотя и для понятия «сейчас» у них не существует эквивалента, потому что акт именования настоящего выдернул бы их из временного потока. Есть бесчисленное количество реальностей, и слова, которые мы используем, крепко привязывают нас к одной из них. Слова также убеждают. Вспомните, когда кто-то прямо говорил о чувствах, страхах и мыслях. Правильные слова, сказанные в нужное время, помогут вам быть понятым на глубоком уровне. А еще они могут заставить умных людей голосовать за президентов-идиотов, а также пить абсолютно ядовитый напиток Cool Aid. Поэтому начинайте замечать, не говорите ли вы, как сильно ненавидите деньги, боитесь их, не доверяете им. Вот типичные выражения. «Я такой дурак, когда дело доходит до денег». «Я не могу себе это позволить». «Ненавижу того богатого ублюдка». Если вы ругаете деньги, перестаньте делать это. Ваши мысли вызывают эмоции. Эмоции вызывают действия. Действия формируют вашу реальность. Когда я была ребенком, недалеко от нас жила семья с целым выводком детей моего возраста. Родители в ней были немцы. Однажды я играла у них дома за пару недель до Рождества, и они рассказали мне одну интересную вещь. Подарки под елкой должны были лежать не только 25 декабря. В Германии в начале месяца отмечается еще и День Святого Николая. По поверью, если в этот праздник ночью оставить на улице ботинок, на утро он будет полон подарков. Ничего себе! Я быстро пошла домой и выбрала самый большой ботинок, который только смогла найти, нечто вроде сабо. Потом прождала бесконечные 9 миллионов лет до конца дня, поужинала, выскользнула на улицу и оставила ботинок у двери, как и было сказано. Лежала в кровати и слушала, что происходит в доме. Родители убирались. И тут у меня чуть не лопнуло сердце. Кто-то открыл входную дверь очевидно, чтобы погулять с собакой. А потом я услышала: «Дженнифер! Дженнифер! Иди сюда немедленно!» Я спустилась в холл. Мама стояла у подножия лестницы и размахивала моим ботинком над головой. Ей было очень интересно, как он оказался снаружи. Я пробормотала что-то невразумительное. Я забыла его, извинилась и пошла наверх с ним в обнимку. Отлично. Теперь мне надо было снова выбраться на улицу, когда они лягут спать. А значит, я могла попасть в беду. Однако, как бы невелик был риск, а еще и ботинок оказался совсем новым. Какие последствия меня бы не ждали, все стоило того. Потому что, ну вы понимаете, подарки. Конец этой истории довольно печален. Я не получила подарков. Меня опять поймали из-за чертовой собаки, которой надо было рано на улицу. Кроме того, я целый месяц была вынуждена разбирать посудомоечную машинку и чистить клетку хомяка. Радости не добавляли и мои счастливые братья и сестры, которым теперь ничего не надо было делать по дому. Мы — существа, которых по жизни ведут эмоции. Когда мы горим желанием, мы не слушаем никого и ничего. Никакие логика, страх и сомнения не могут устоять перед лицом сильной эмоции. Мы будем лезть из кожи вон, встречаться с людьми, у которых на лбу написано, что этого делать не стоит, рисковать получить второй раунд наказания от родителей, выходить на сцену перед миллионами. Достаточно простой страсти. По мнению вашего подсознания, нет ничего опаснее выхода из зоны комфорта. И именно поэтому владение разумом и контроль над мыслями — ключ к переменам. Вы не можете на что-то решиться, не имея ни единой идеи. Поэтому, когда вы научитесь концентрировать мысли вокруг эмоциональных событий, ура, я бросаю работу бармена и ухожу в компанию, которая выпускает мои любимые кроссовки. Вы сможете решиться на небезопасные поступки и сдержать маленького принца. Все начинается с мыслей. Они — катализатор, помогающий изменить веру и поведение. Вот небольшой пример работы вашего разума для лучшего понимания. Ваши убеждения ведут автобус. Они куда-то везут вас. И неважно, обращаете вы на это внимание или нет. Мысли — это гид. Тот самый человек впереди с микрофоном и папочкой. Он может наклониться и дернуть руль, нажать на тормоза, прибавить скорость, даже перевернуть автобус. Он может сделать все, что захочет в любое время. Обычно он работает в согласии с убеждениями. Но у него есть право на вето. Слова — это помощник мыслей и убеждений. Слова поддерживают их, озвучивают их мнение, закрепляют их посыл, делают их значимыми. Эмоции — это топливо. Если совместить его с мыслями, можно поменять убеждения и направление поездки, а вот без эмоций вы никуда не доедете. Действия формируют дорогу, они мостят путь для убеждений, но мгновенно поменяют направление работы, если мысли и эмоции свернут и остановятся в какой-нибудь забегаловке, чтобы поесть мороженого. Когда все эти частицы разума, тела и духа работают вместе, сфокусированы на одном желании и распевают «йо-хо-хо» и «бутылка рома», ровненько едя по нужной дороге, вы можете получить все желаемые богатства. Однако вы можете думать, как здорово было бы зарабатывать лишние $5000 в месяц, но при этом не знать, как. Можете в ужасе и сомнениях считать, что люди не примут вас всерьез. Можете каждое утро говорить зеркалу: «Я люблю деньги, они мне достаются легко», и при этом делать один звонок в день, а потом сдаваться и открывать пиво. Тогда вы не уедете очень далеко. Все члены команды «Разум» должны выйти на поле и показать необыкновенный уровень игры. И хотя я ненавижу любимчиков, именно ваши мысли — самые крутые пацаны на площадке. Чтобы заставить их работать на полную, давайте рассмотрим самые популярные убеждения по поводу денег, часто принимаемые за чистую монету. Обращайте внимание на те из них, которые говорят вокруг или даже говорите вы сами, потому что внимательность — первый шаг, чтобы разрушить проклятие вашей не такой уж сиятельной финансовой реальности. Поехали. Поймите, какие именно ваши мысли и убеждения ограничивающие. Рассмотрите и исследуйте их. Перепишите их, чтобы они работали вам на пользу. Говорите их вслух, кричите на каждом углу. Я сейчас сделаю часть работы за вас, чтобы вы поняли принцип. Плохая мысль. За деньги не купишь счастья. Вопрос. Что приносит мне радость? ответ. Проводить время с любимыми людьми, сэндвичи с плавленным сыром, любить и быть любимой, смеяться до кулик в животе, дарить отличные вещи, путешествовать, ходить в походы, играть с собакой, ездить на машине, слушать музыку, пить пиво, развивать бизнес, оставлять огромные чаевые, ходить на массаж. Вопрос. Деньги помогают мне получать какие-то вещи из счастливого списка? Ответ. Да. Переписанная мысль. Деньги помогают мне быть счастливой. Плохая мысль. Я лучше буду веселиться, чем вкалывать, пытаясь заработать. Вопрос. Заработанные деньги помогают веселиться? Ответ. Да, но сам процесс далеко не приятный. Вопрос. Как ты думаешь, стоит твоего времени, а живешь ты единожды, найти способ зарабатывать деньги так, чтобы это было весело? Ответ. Да. Вопрос. Ты понимаешь, что сам создаешь реальность? Что ты можешь контролировать отношение к происходящему и что, раз другие зарабатывают деньги с удовольствием, в этом нет ничего невозможного? Ответ. Да. Переписанная мысль. Я сделаю процесс зарабатывания денег веселым. Если вы пока что не на все 100 согласны с этими новыми историями, прислушайтесь к чувствам. Разве они не более вдохновляющие, чем их скучные и унылые прототипы? Вы понимаете, что сдвиг нарратива, то есть изменение формулировок, не что-то ужасное и принесет настоящую трансформацию в вашу жизнь. Вы просто замените карбюратор в своем автобусе. А вот еще несколько мнений о деньгах, которые удерживают лидирующие позиции и могут быть вам знакомы. Выбирайте те, которые похожи на ваши, и проводите работу над ошибками. Нельзя быть богатым и духовным человеком одновременно. Деньги не главное. Главное — люди. Никогда не берите в долг. Откладывайте деньги на черный день. Богатые люди — просто везунчики. Они неприятные, эгоистичные, у них огромное самомнение, но они мелки. Они снобы, они эгоцентристы, святее Папы Римского. Надо убиваться на работе, чтобы хорошо зарабатывать. Нельзя заработать деньги, делая, что вам нравится. Я слишком безответственен, ленив, непонятлив, чтобы зарабатывать. Говорить про деньги невежливо. Важно иметь надежную работу. Радующийся заработанным деньгам — неглубокий человек. Деньги заработать очень сложно. Надо окончить хороший вуз, чтобы заработать деньги. Деньги вызывают стресс. Денег всегда недостаточно. От денег одни беды. Я не хочу быть продажной шкурой. Чтобы заработать, нужно жертвовать хорошей, веселой жизнью. Мне не достать деньги. Где я, а где деньги? Всегда имейте запасной план. На верхушке весьма одиноко. Да у кого вообще могут быть такие деньги? С ним, с ней, только о деньгах и поговоришь. Представьте, что вы идете и думаете такие же противные мысли о чем-то столь же вездесущем, как деньги. Например, как насчет неба? Небо — корень всех зол. Невежливо говорить про небо. Если я люблю небо, я плохой человек. Небо превращает достойных людей в свиней. Да вы бы из дома не вышли, что уж говорить про радость от жизни. Когда вы, сознательно или нет, презираете деньги или держитесь за свои ошибочные представления о них или отказываетесь зарабатывать деньги, это вам не помогает. Это не сделает вас благородным человеком, это не красит вас. В результате вы как бы объявляете голодовку, потому что отрезаете себя не просто от средства для выживания, но и от того, что поможет вам процветать. Приняв деньги и влившись в поток, вы открываете себя для будущего благосостояния, которое очень давно пыталось до вас достучаться. История успеха. У нее получилось, а значит, получится и у вас. Вот отличная история от Сандры. Ей 44 года. Она вложила гораздо больше веры в желание, отказавшись от того, что ей навязывали с детства. «Я жила в вагончике на Среднем Западе. Теперь я преуспевающая актриса и живу в доме мечты на калифорнийском пляже. С деньгами у меня была одна сложность. Я всегда думала, что если заработаю тучу денег, моя жизнь станет сложной, и я буду не знать, что делать дальше. Ну, понимаете, математика, налоги, инвестиции. Я боялась, что деньги сверх необходимого для выживания будут некой материей, которую я не смогу понимать или контролировать». Я не чувствовала, что умна или хороша, бла-бла-бла, можете зевать. первый шаг. Я встала с места и провела работу над собой. Мысли и убеждения — это ключ. Я избавилась от страхов насчет денег и стала окружать себя новыми идеями. Например, я говорила: «Я люблю себя, я одобряю себя. Я открыта ко всему хорошему и состоятельному, что есть во Вселенной. Я заслуживаю успеха, наград, денег и самого лучшего в мире. Денег хватит на всех, и особенно на меня». Второй шаг. Я связалась с коучами и людьми, которые знали, как делать работу, о которой я не имела ни малейшего понятия. Я становилась собой, создавая и принося в мир нечто ценное. Я позволила другим людям за меня продавать и разбираться с юридическими вопросами, но смотрела в оба, чтобы меня не обманули и не подставили. Третий шаг. Я падала и поднималась бесчисленное количество раз. Я все еще падаю и поднимаюсь. Успех — это не конец дороги, это дорога без конца. Я практикуюсь и стараюсь видеть и чувствовать успех во всем его величии, как если бы он уже был со мной, а деньги лежали на счету. Любите себя, потому что вы такой один. Делайте что-нибудь крутое с тем, что у вас есть, даже если люди говорят, что вы псих. Что бы вы ни решили, делайте это с радостью, вдохновением и преданностью, так, чтобы зарабатывать деньги и веселиться. Станьте богатым. Подходящая денежная мантра. Скажите ее, прочувствуйте, живите ею. Я люблю деньги, а деньги любят меня. Первое. Составьте список из 5 основных вещей, которые родители рассказывали вам про деньги. Второе. Возьмите все негативные мысли, возникшие у вас при чтении первого пункта, и переделайте их по образцу, озвученному выше в этой главе. Третье. Перепишите их, превратите их в свою новую правду о деньгах. Четвертое. Возьмите ту новую мысль, которая наиболее вам близка, и записывайте ее по утрам и по вечерам. Почувствуйте, как она струится по венам. Повторяйте ее про себя как можно чаще. Говорите ее вслух. Занимайте себя ей, пока вы не поймете, что она стала вашей. Пятое. Обратите внимание, как вы держитесь за безопасность и надежность, и это мешает вам во всех остальных сферах вашей жизни. Возможно, вы встречаетесь не с тем человеком. Возможно, вы не тратите деньги ни на что забавное. Возможно, вы работаете в скучнейшем месте, потому что хотите, чтобы вас любили, думаете, что вы должны, что вас осудят, если вы уволитесь. Возможно, вы боитесь сказать соседу-болтуну, что приходить без приглашения неприлично. Найдите что-то, что вам мешает, но что вы боялись отпустить из-за ложного чувства надежности. И сделайте первый шаг. Освободитесь. Это, конечно, непросто, поэтому если в голову ничего не приходит, думайте, пока не найдете. Маленькая перемена потенциально приведет к гигантскому сдвигу во всех областях вашей жизни. Пожалуйста, закончите фразу. «Я благодарен деньгам, потому что…»